Фокская. «Князь тьмы по призванию». Данная книга содержит ненормативную лексику. Запрещено к прослушиванию детей и лиц младше 18 лет. Глава первая. «Эй, ты чё тво...» Выбежав на сигнал тревоги, договорить я не успел. И проморгал собственную жизнь. Слишком зациклился на увиденном. На окровавленной бабе и том говнюке, что на потеху толпе херачил ее поваленную ногами. Один из трех малолетних разодетых гламурных гомиков из-под пуховика вытянул ствол. Вынырнув из-за спины друга с вытянутой в мою сторону рукой и пушкой на конце, пацан окатил меня до боли знакомым взглядом. На мгновение мы пересеклись глазами. Я едва видел его зрачки. Сраный нарик застал меня врасплох. Выстрел сразу, без раздумий. Отсаженный на всю голову обколотый засранец, при десятках свидетелей, под камерами, моментально нажал на курок, и мир в глазах моих тут же потух. Не помогли мои внушительные размеры, опыт в единоборстве и пауэрлифтинг по понедельникам и средам. Все произошло слишком быстро, слишком неожиданно. По факту, я только и успел, что чутка испугаться, причем дважды. В первый раз, когда он выстрелил. Второй, когда уже, скорее всего, будучи покойником, внезапно вновь стал видеть свет. Никакой размытости в глазах, боли, потери слуха. Вообще ничего. Кто-то щелкнул пальцами, и я тупо переместился в другое место. Высокие потолки. Много света от огромных трехметровых окон. Странные, длинные, на шестерых, парты и подростки. Сука! Их тут не меньше полусотни. Все разные. С зелеными, красными и даже голубыми волосами. И ладно, если бы бабы, но и пацаны. Чё это? Где я? Это ад для гомофобов? Повернув голову в сторону, ища выход, вижу мужика, нормального. Темные волосы, щетина, в рясе то ли священника, то ли препода в каком-то легком пальто или плаще, с указкой в руке. Мужик, где я? Казавшийся секунду назад нормальным, препод бледнеет, пятится, налетает на стул, с грохотом падает на землю, кричит что-то на иностранном, точно не на английском. Да еще и так громко. Мысли начинают путаться. Бля, может я это, после смерти стал, типа той заспиртованной лягушкой, что внезапно воскресла. Или вообще скелетом реберным. Шевельнув рукой, замечаю странное. Их две. По обе стороны и обе красные, как вареные раки. Чё за приколы? Это ведь не я, не я же. Эй, вы чё со мной сделали? Полголоса, стараясь сохранять спокойствие, говорю о преподу и краем глаза замечаю, оттолкнув в сторону женщину, на меня с огромным тесаком, бля, да это же меч, на меня несется какой-то хрен с мечом, белобрысый коренастый пацаненок в белом фраке со всякими рюшечками атакует настолько неожиданно, что мне только и оставалось, что выставить левую руку в надежде костями заблокировать рубящий удар. Откуда в моей жизни столько психопатов? Бзынь! Что-то, а скорее всего меч, ударилось об одну из поднятых рук. Уж не знаю, почему я не почувствовал боли, но просто так я подобное спустить не могу. Тут же, правым боковым сквозь блок, выставленный широченными красными ручищами, наношу удар по кадету. Две огромные руки словно в желе проваливаются. Хруст-треск такой, словно разом сломалось сразу несколько десятков костей. Тело напавшего на меня летит в одну сторону, голова в другую. Из-за своих столов один за другим поднимаются очень грозно настроенные ребята. Да ладно, бля, это сон, это все сон. Я же просто защищался, пытаюсь тех успокоить. Но от голоса моего они как собаки срываются с цепи. Остановитесь! Выставляя руки, рявкнул я, и рев мой оказался настолько громким, что стекла повылетали, стены затряслись. Крик, подобный выстрелу пушки, нет. Как взрывная волна от увесистого снаряда. Порывы ветра, вырывающиеся прямо из моего рта, переворачивают парты, сбивают с ног доходяг студентиков, откидывая далеко назад всех тех, кто осмелился кинуться на меня. Прячась за устоявшими на ногах мечниками, выползая из-под перевернутых парт, с ненавистью в глазах, с колен встают самые пафосные, кажущиеся опасными доходяги. Все что-то шарят в своих карманах, словно вот-вот разом достанут стволы. Приготовившись кинуться в их сторону, тут же ощущаю кого-то позади себя. создается чувство, что оно держит меня, не дает шагнуть вперед. Голова моя, как у совы, испугав меня самого, поворачивается на добрые 170 градусов. С ужасом от того, что вытворяет мое тело, будучи напуганным, я гляжу на эту вчерашнюю школьницу. Девчушка, блондинистые, длинные и непослушные волосы, темные круги под глазами от недосыпа, потрескавшиеся губы, никакого макияжа, в каких-то лохмотьях с каким-то хрустальным шаром в руках. Глядя на меня с неподдельным ужасом, вся трясется, словно вот-вот описывается от страха. Она тихонько, сквозь шок и панику, произносит: «Мамочка, не хочу, не хочу умирать». Тут же, словно по команде, руки мои выворачиваются из суставов по направлению взгляда моих глаз. Я охватываю, плотно обнимаю заморашку, всем телом закрываю ее от... чего? Пуль? По спине моей пробежались волны жара и холода, за которыми, словно дождем из странных ощущений, возникающих во время массажа, что-то приятно забарабанило. Вроде ничего страшного. Да только все вокруг искрится, и в доску летят куски льда, какие-то фейерверки. Это че? Над малышкой так жестоко издеваются? В это я поверю больше, чем в то, что попал в мир магии, одним ударом разорвал человека. Этого же быть не может. Как и четырех рук, головы повернуты на 170 и, повернув голову в сторону препода, вижу, как тот с яростью в глазах, вытянув посох, что-то кастует. Прям как в каком-то сериале про волшебников. Фаербол в меня под таким углом. Нет, он целит не в меня, а в девку. Сука! На подсознательном уровне, ощутив угрозу, плотнее прижимаю малышку к стене. Полностью закрываю собой и четырьмя руками. Странное чувство, что из спины у меня где-то чуть выше копчика есть еще одна конечность. Заставляют сконцентрироваться на ней. Неестественно выгибаясь, словно хрящ, переплетенный мышцами. Странной штукой с двумя пальцами я с земли подбираю валяющийся мелок. Вес, форма, тактильно своей пятой конечностью я могу определить все, что нужно. Прицельно контролируя силу и желанный результат, с размаха кидаю мелок прямо в наставника. Кидая не рукой, как мне казалось сначала, а хвостом, красным, длинным, с двузубой вилкой на конце. Простой школьный мелок пробил череп мужика, с кусками мозгов его вылетел насквозь, и мир вокруг тут же замер. Пауза была недолгой. Постепенно, словно кто-то отматывает пленку назад, меня принудительно разворачивает, заставляет еще раз глядеть на малышку. Затем на тех уродов с мечами и главного суицидального паренька, которого мой удар фаршем по стене размазал. Урон от двух кулаков оказался сравним со столкновением с фурой. Кадет буквально выскочил из своих ботинок, ломанными костями разбившись о прочную несущую стену. Все вокруг меня, сохраняя баланс, неподдельно меняющиеся эмоции, постепенно возвращалось назад. Отматывалось. Казалось, в этом измерении лишь один я обладаю возможностью думать, шевелить глазами, где-то конечностями, еще и говорить. Мысли о том, что это тоже какая-то моя способность, держались в голове ровно до того момента, когда я вновь взглядом пересекся с наставником. Он, как и я, контролировал эмоции, мог говорить и говорил со мной. По интонации я мог определить, он что-то спрашивал. Но, как и в прошлый раз, я ничего не понимал. Через неприятные ощущения, боль, словно девка позади, это самое важное, что у меня есть. Рукой я попытался прикрыть ее от скверного взора препода. Зачем? Таков был приказ. И вот, спустя минуту, все мы стоим на местах в момент, когда я впервые открыл глаза. Лица студентиков полны высокомерия, смеха. Да и препод внезапно перестал глядеть на меня. Упершись локтем в стол, подпирая голову, со своего места он глядит исключительно на девочку в центре. Ту самую перепачканную заморашку, что на фоне всех других, разодетых в дорогие одежды и украшения, выглядела оборванкой. Неожиданно время начало проматываться еще дальше. По крупицам, собирая информацию о случившемся, понимаю, что препод оказался тем еще козлом. Вся группа и так глядела на малую с неприязнью, а когда она вышла, он что-то ляпнул, еще сильнее пошатнув решимость студентки, вызвав смех у всей аудитории. Козел, не зря ему башню проломил и еще прозочек втащил, как тому блондинчику. Для препода все студенты должны быть равны. Девчушка, словно я в привидение превратился, проходит насквозь моего живота. Со стороны она казалась не такой уж и маленькой. Наверное, уверенный 1.70 м. Вот только какого же роста был я, если она прошла чуть выше моей красной груди? Так, стоп, хвост, красные руки, а ноги? Ноги-то хоть не козлячие? Я же не черт. В панике отвлекся от наблюдения за девкой, опустил взгляд, заметив здоровенный, словно у коня, хер. Они же, слава богу, человеческие ноги. Бля, да таким членом только лошадей ебать. Взяв бандуру 30 сантиметров, не меньше, в такую же здоровенную красную руку, впервые в жизни ощутил себя секс-машиной из порнофильмов. Да, мне б такой в прошлой жизни. Может, и охранником работать не пришлось бы. Глядишь, свои 28 где-нибудь в Голливуде, под камерами малых на перекладине, за деньги крутил. Обидно. Только я успел порадоваться этому поистине приятному для меня приобретению, как мир и краски в нем вновь изменили свой цвет. Все вокруг опять погрузилось во тьму. 6-я аудитория констебля Маркуса Езефа. Заключительный экзамен вспомогательной 9-й группы. Сидя за учительским столом, Маркус Езеф, в прошлом простолюдин, а ныне один из наставников магической академии Латимор, с внутренним спокойствием изучал список кандидатов, что обязаны пройти дополнительный экзамен. Из самых проблемных – бунтарка, лентяйка, любительница кутежей, третья принцесса Штольбурга – София Коронет и ищущий ее внимание второй принц Зарберга – Эрнест Марлини. Штольбург и Зарберг – крошечное королевство соседи, ведущие междоусобные войны на протяжении 100 последних лет. Неподкупная и честная магическая академия Латимор по договоренности сторон должна была стать местом, что случайным образом соединит два враждующих народа, прекратив войну. Мир пошел бы всем на пользу, но проблема заключалась в принцессе Софии, не способной действовать согласно какому-либо плану, бестолочь, не способной видеть дальше своих хотелок, и воинственный принц, что ради достижения мира, наплевав на честь и достоинство рыцаря, опустился до пребывания в одной группе с отборной клоакой. Смеясь со злодейки судьбы, констебль Маркус один за другим перелистывал списки тех, кто еще до начала экзамена уже был помечен, как прошел. «В этой стране покупается и продается все», — думал Езеф, глядя на то, как парты шестерки один за одним заполняют дети торговцев, лордов, судей и именитых горожан, занимавших в городском совете значимые посты. В 9-й специальной группе, его группе, всегда собирались сливки общества, подобающие наставнику. Смеясь, подначивали Маркуса более именитые знатные коллеги по цеху. Однако второсортному магу, человеку без врожденного дара, с фамильяром-талисманом, контролирующим малую дольку отведенного человеку времени, хватало и этого. Лишь бы этот год, как и прошлый, прошел без смертей на моих занятиях. Качаясь на стуле, проводя пометки и перекличку в журнале, констебль недосчитывается одной ученицы. Девушки из мелкой дворянской семьи, помеченной проклятой меткой и сосланной из дома в лавку третьесортной портнихи семейства, что, как часто бывает, скорее всего, являвшейся биологической матерью девочки. Изгнанница, лишенная фамилии, еще и проклятое дитя. Что ж, всей группе, включая девочку, будет только лучше, если она не явится. Хлопнув крышкой карманных часов, Маркус встает со своего места, возвращает фамильяра обратно в карман. Итак, уважаемые абитуриенты, заключительный экзамен 9-й группы об... Подождите! Двери с громким ударом о стену распахнулись. В класс врывается девушка, блондинка с растрепанными волосами, синяками под глазами, в старом шерстяном гольфе из овечьей шерсти, длинной черной юбкой, что по фасону напоминало траурную, и ботинках, с виду хороших, но под слоем грязи вряд ли кто-то сможет отозваться о них лестно. «Простите, наставник, простите! Я же успела! Успела, да?» По одному лишь виду девочки, по эмоциям, всплывшим на ее лице, Маркус решается поступиться с прошлыми желаниями. Люди, лишенные тяги к самопознанию и самосовершенствованию, не носят столь усталых масок. «Да, успели. Но впредь, если вы, конечно, поступите, попрошу приходить вас заранее», — говорит констебль, рукой указывая на одно единственное свободное место на первом, ближайшем к центральному выходу, ряду. Обычно там садились те, кто не стеснялся своих знаний, кто в любой момент по требованию наставника мог встать из-за стола, выйти к доске и решить пример. Увы, Сегодня все в аудитории, боясь дополнительных вопросов и внимания со стороны Маркуса. Поступающие сползлись и сжались в центрах шестиместных парт. Все только ради того, чтобы не сыскать лишнего внимания на экзамене. Девочка-замарашка без страха, вызывая у Маркуса все большее и большее внимания, садится на свое место, достает заранее заготовленный листок, собственную чернильницу и перо. Игры с живыми чернилами легко читаются. Неужели она не собирается жульничать? Не будет использовать магическое затирающееся перо? Не может или не хочет? Чернила – вещь опасная. Грязи и неразборчивости в ответах даже я терпеть не стану. Едва девочка собирается воспользоваться единственным преимуществом крайнего места и повесить сумку на крючок парты, как тот тут же обламывается, со стуком укатывает в сторонку. Еще не поступила, а уже портит мебель. Тяжело вздохнув, Маркус командует. Экзамен начался. Легкий пас рукой от экзаменатора перед всеми абитуриентами из воздуха возникают тестовые листы. 90 заданий. Ответить верно нужно как минимум на 30%, после чего следовал второй и по совместительству самый главный этап экзамена, проявив себя на котором, даже человек с нулем баллов в тесте мог пройти дальше. Спустя 10 минут от начала занятий, приметив за партами несколько скучающих, ожидающих второго этапа абитуриентов, констебль при помощи магии двигает в центр класса тумбу, а после осторожно вытаскивает из своего стола коробку. Там хранилось его главное сокровище, то, что он купил за свои деньги и благодаря чему мог участвовать в экзаменах, принимать их и вести отборы. Вспомогательная сфера призыва души фамильяра. Таких именных сфер, созданных на заказ, на всем материке штук 5 от силы наберется. Маркусу больше 10 лет пришлось рисковать жизнью, сражаясь с монстрами, бандитами, собирая все необходимые алхимические элементы для создания. Только чтобы доложить на сферу, ему пришлось продать почти все необходимые авантюристу артефакты и экипировку. Всю юность будущий констебль убил на достижение своей цели – переезд из кровожадных лесов в теплый, безопасный, наполненный кабаками и борделями город. Наличие такого артефакта, что Маркус мог призвать, используя любое затемненное, невидимое постороннему глазу место, говорило о многом. В первую очередь, о целеустремленности того, кто им владел. Сфера призыва бесполезна в быту, бою и желанна всеми академиями, ищущими среди черни скрытые таланты. Именно сфера призыва души фамильяра, а не сам хранитель порядка, констебль Маркус Йозеф, ценились директором в академии. С появлением сферы первые, самые талантливые или торопливые студенты стали подтягиваться к центру. Отстреляться и домой. Один за другим, призывая живых фамильяров из числа прислужников семьи, довольные собой дети глав гильдий, горделиво задрав нос, покидали аудитории. Способное поколение. При виде очередного призванного элементаля Маркус ставит высший балл, отпускает абитуриента и тайком разрывает тест, в проверке которого теперь нет никакого смысла. Талантов в этом году хоть отбавляй. При виде вставшей из-за парты своей главной на сегодня головной боли принцессы Софии Коронет, Маркус на всякий пожарный посылает в сферу магический импульс. Наставник вроде Маркуса не имел права допустить, чтобы третья принцесса королевства выступила хуже каких-то горожан. Он не мог позволить кому-то столь знатному пасть лицом в грязь, посрамив своей ленью и невежественным отношением к учебе целую страну. София гордо задирает нос. Несмотря под ноги, приподняв пышное платье с множеством лишних для здешних мест украшений, собирает на себе взгляды всех, кто до сего момента не успел разглядеть ее красоту. Статная, богатая, как и все коренное население Штольбурга, обладающая обворожительными голубыми глазами и длинными белыми, как снег, волосами. Высокий каблук принцессы Софии сталкивается с внезапно образовавшейся преградой в виде валявшейся на полу железной петелькой. Стальная набойка каблучка скользнула о стальную петельку. Элегантно и красиво принцесса вместе со всей жизнью и светлым будущим Маркуса носом летит прямо в пол. Пиздец! Только и успел вскочить на ноги констебль. Принцесса падает в руки молниеносно подскочившего к ней второго принца Зарберга, Эрнеста Марлини. Слава тебе, Господи! В сердце Маркуса защемило, в горле пересохло, резко захотелось напиться в стельку. «Вы не ушиблись, о прекрасная принцесса!» Одной рукой держа девушку за талию, другой за кисть. Застыл над беловолосой красавицей блондинчик с такими же голубыми глазами. Ария, как и Эрнест, происходила из одной страны. Большинство абитуриентов в аудитории видели, что послужило причиной для падения принцессы Софии. Знал это и Эрнест. Если бы сейчас штольбургская принцесса была попрана, если бы, будучи обесчещенной и выпачкавшейся о грязный пол, сбежала, последний шанс Зарберга на примирение со Штольбургом был бы утрачен. «Грязное животное! Из-за тебя могло случиться! Непоправимое!» Кинув полный ненависти и злобы взгляд в сторону Арии, произнес Эрнест. «Мне отвратительно осознавать тот факт, что мы соотечественники». «Ну что вы, благородный рыцарь, все хорошо!» Сжав руку Эрнеста, будучи очарованной своим спасителем, говорит София. «Дабы подобное не повторилось, позвольте вас сопроводить». Взяв девушку под локоток, Эрнест под восторженные взгляды не только мужчин, но и приметивших статного, благородного красавчика женщин, исполняет задуманное. Очаровывает принцессу, втирает свое доверие, не дожидаясь поступления и перевода из девятой группы. «О, это и вправду сила принцессы? Невероятно белокожая саламандра! Это же ледяная саламандра, редчайший северный фамильяр!» На душе Маркуса Йозефа отлегло второй раз. «Нет, я сегодня точно напьюсь!» На экзаменах подобного типа нередко всплывал факт наличия у члена одной семьи фамильяра другой, что в 90% случаев означало факт измены. Случай с третьей принцессой Софией оказался скорее исключением, чем правилом. Она, кровь от крови правящей династии северян Штольбургов и ледяная саламандра, та, что, пройдя несколько ступеней эволюции, может обратиться в разумное, человекоподобное существо. Тому неоспоримые доказательства. «Ой, какая милая ящерка! Смотрите, принц!» протянула Эрнесту саламандру София. Фамильяр, лощившийся в руках хозяйки, на попытку Марлини коснуться себе, тут же оскалился. На устах, напоминавших беззубую улыбку младенца, показались, а после и клацнули в воздухе ядовитые зубки. Саламандры лучше кого-либо знали, как к избранным ими хозяевам относились посторонние. Маркус, взглянув на принца, разочарованно покачал головой. Эрнест, скорее всего, тот еще дамский угодник, уже сейчас состоящий в отношениях и добивающийся принцессы, исключительно в интересах своей страны. Если ничего не изменится, после свадьбы двух правящих семей мир долго не продержится. «Потрясающий результат, принцесса София Коронет. С вашего позволения, я буду ходатайствовать о переводе вас из вспомогательной группы в именитую первую. Что скажете?» Смахнув пот с лица, пользуясь моментом спихнуть на кого-то барышню знатных кровей, говорит Маркус. «О, наверное, это здорово. Но у меня здесь уже появился друг». С идиотской улыбкой на лице поглядела на боевого принца София. Дура. Как будто кто-то вроде него мог остаться во вспомогательной группе. Сохраняя нейтральную улыбку на лице, подумал про себя констебль. «Не переживайте, прекрасная леди. Я без труда пройду в первую группу следом за вами. Экзаменатор, разрешите приступить к практическому экзамену». «Действуйте». Мечтая, чтобы паренек поскорее уволок отсюда эту аристократичную проблему и чудачку, отдал команду Маркус. Не касаясь сферы, второй принц Зарберга из магии света призывает шестикрылую золотую ящерку, либо же детеныша дракона света, что так же, как и ледяная саламандра, при достижении определенных условий, мог эволюционировать в драконида. Сейчас, как и 100 лет назад, Штольбург и Зарберг абсолютно равны между собой. «Великолепный результат, достойный именитого рода!» Хлопая в ладоши, чуть ли не пищит от счастья Маркус. «Теперь, принц и принцесса, вы можете не волноваться. Ваше светлое будущее под надежной защитой прекрасных и сильных фамильяров. Тех самых, что сейчас оскалились, клацая зубами, пожирая друг друга взглядами. «Принц Эрнест, я так рада, что вы со мной!» Смело взяв мужчину за руку, первый проявив инициативу, говорит София. «И я, о прекрасная принцесса!» отвечая на соблазнительную женскую улыбку своей, говорит Эрнест. «Но перед тем, как покинем аудиторию, наставник, позвольте лицезреть результат одной особы». Взгляд второго принца падает на Арию, девушку, что без задней мысли, как другие в аудитории, любовалась прекрасной аристократической парой. До конца не осознав, о ком идет речь, Ария оборачивается, глядит на пустую позади нее парту. «Я о тебе, животное. Давай, покажи, как тебя надрессировали в свинарнике, из которого сбежала». «Принц, попрошу вас следить за своей речью», — грозно отозвался констебль Маркус Йозеф. Хоть он и был простым экзаменатором, но подобного хамства в своем присутствии еще и на экзамене терпеть не мог. Проклятой девчушке просто не повезло. Возможно, за сегодня даже и не один раз. Эрнест проигнорировал заявление Маркуса. Наставник, в свою очередь, стиснув зубы, не желая начинать конфликта с одним из принцев, проигнорировал непослушание. Ария. Йозеф не стал называть прописанный в бланке дом портнихи, дабы горячий принц не обрушил на простых рабочих весь свой показушный гнев. Тихо, как можно мягче, он обращается к девочке. «Прости, тут даже я ничего не могу сделать. Будьте любезны, удовлетворите желание принца и принцессы. Проявите себя. После можете вернуться к тесту, использовав дополнительное время. Видишь, свинка, тебе даже поблажки сделают. Давай, удовлетвори наши желания». Испуганная, зашуганная жизнью в большой и в то же время малозначимой дворянской семье, Ария покорно поднимается со своего места. Ей по жизни не везло. Проклятие, передававшееся в их семье по наследству, из 20 наследников досталось именно ей. Всю жизнь помогая в лавке портной, своей родной, изгнанной из дома за рождение проклятого дитя матери, девочка копила деньги на поступление в академию. Наметившись влезть туда, где не важна магическая мощь, а требуется лишь знание и усердие, проклятое дитя нацелилось на курс артефакторики или малого зачарования. Именно в этих областях Ария не только знала теорию, но и уже практиковалась, работая с матерью. Поступление не должно было вызвать проблем, если бы не проклятие. Сначала в самый ответственный день по всему дому разом выгорели временные камни, затем встали часы. Нервничая, оставшись вместе с матерью в одной комнате дожидаться рассвета, обе несчастные, случайно или нет, уснули. Затем был спешный сбор, выход на улицу, где вовсю лил ливень, дул ветер, вырвавший из рук Арии зонтик. Все было против девушки, и свою лепту в противостоянии ей внес проезжающий мимо, окативший ту водой из лужи дилижанс. Но Ария явилась на экзамен, собрав всю решимость в кулак, сломав себе скромную и добрую личность, пришла доказать всем и себе, что еще способна противостоять проклятию. Дрожа со взмокшими от пота ладошками и спиной, девушка подходит к шару, едва касается его и слышит громкое, едва ли не истеричное: «Стой!» Добрый наставник, впустивший ее, невзирая на опоздание, обещавший дать дополнительное время на теорию, изменился в лице. Побледнев, схватился за внутренний карман и вытащил из него что-то. То был фамильяр Маркуса Йозефа. Часы предзнаменования. Вещь, способная предупреждать о страшном, либо же раз в год позволить своему хозяину, в случае смертельной опасности, заранее увидеть свой исход. Сильнейший и в то же время слабейший фамильяр. Часы предзнаменования пробили, треснув пополам, дали новый откат и растворились прямо на руках экзаменатора. Весь ужас произошедшего никто из студентов осознать не смог. «Ну, наставник, как же так?» Слезы побежали по лицу обиженной Арии. «Я же ведь еще не начала! Я...» «Видимо, сфера души испугалась твоего зловония!» — крикнул кто-то с задних парт. Множество студентов, включая Эрнеста, принялись высмеивать ничего не понимающую Арию. «Принц, принцесса, вы получили желаемое? Покиньте аудиторию. А вы, Ария, экзамен еще не завершен. Займите свое место». «Констебль Маркус, ну что вы, ей-богу, дали бы девочке еще один!» — проронил ехидно принц, на что экзаменатор не выдержал, истерично крикнул. «Вон из моего кабинета!» «Экзаменатор, Переживая за состояние человека, пискнула третья принцесса в момент, когда Йозеф, руками держась за голову, сполз на свое рабочее место. Сердце его бешено колотилось. Он не чувствовал своего фамильяра, что означало, он погиб. Погиб, как и тогда, 10 лет назад, сохранив Маркусу жизнь. «Я этого так просто не оставлю!» Прихватив Софию под локоток, с жестокостью и яростью в голосе, перед выходом на всю аудиторию, заявил второй принц Эрнест. Но речи его громкие не достигли ушей констебля. Отправив магический сигнал, просьбу о помощи, с рвущимся от страха из груди сердцем, Йозеф внимательно следил за Арией и тем, как постепенно меняется аура вокруг нее. «Это он! Это точно был он!» Как и Маркус, внимательно разглядев и запомнив все произошедшее, держа руку на темном клинке, готовился ценой своей жизни вырвать сосуд из рук священников, третий неизвестный.